Глава 88. В скутере сошла добрая половина пассажиров парохода. С супругами Ивановыми много вышло турецких женщин с ребятишками. Некоторые несли грудных ребят. Две женщины свели с парохода под руки третью женщину, очевидно больную, тоже закутанную. Выйдя на берег, она тотчас же села отдыхать на какой-то ящик с товаром. «Эти все турецкие бабы к святым Дзервиш приехали», — указал Карапет на женщин. «Они приехали с больного дзети, чтобы Дзервиш вылечил их через свой святость. Вот это самые больного женщин сюда затем же привезли. Мы сейчас будем видеть, мадам, как Дзервиш будет лечить их». «Но ведь мы приехали для кладбища, чтоб кладбище посмотреть», — заметила Глафира Семеновна. «Где кладбищ, там и дервиш будут. Они начнут служить сначала своя мусульманская обедня, а потом лечить будут». Глафира Семеновна взглянула в лицо говорившего армянина. Лицо его было малиновое от выпитого сейчас вина. «Что это у вас лицо-то?» Не утерпела она, чтоб не спросить. «Красное, как у вареного рака». «А это, мадам барыня, сударыня, от ветер на пароходе». «Вздор! Ветру на пароходе не было. А вы, должно быть, изрядно выпили, пока я ходила дамскую каюту смотреть. Да, от вас и пахнет вином». «От меня всегда пахнет вином, мадам. Карапет такой уж человек, душа мой. Николай Иванович, поди-ка сюда. Покажись мне». «Никак и ты тоже!» — крикнула Глафира Семеновна мужу. Тот шел впереди, обернулся к ней и крикнул. «Знаешь, Глаша, мы уж в Азии теперь, попираем азиатскую землю. Вот сподобились мы с тобой и в Азии побывать». «А я не про Азию, а про выпивку. Ты пил на пароходе с Карапетом Аветычем?» Николай Иванович взглянул на армянина и отвечал. «Боже избави! Зачем же я пить буду? Вот разве здесь, в Азии, дозволишь потом за завтраком рюмочку-другую выпить? Потому быть в Азии и не выпить азиатского, как будто...» «Пил. Я по лицу вижу, что пил», — перебила его жена. «Вон уж левый глаз у тебя перекосило, и язык начал заплетаться». «Уверяю тебя, душечка, с какой же стати?» — запирался Николай Иванович. «Но давай наблюдать Азию. Бог знает, придется ли еще когда-нибудь в жизни побывать в ней. Карапет, отчего это на здешних домах труп нет?» Проговорил он, указывая на выкрашенные в красную, голубую и желтую краску маленькие домики с плоскими крышами, ютящиеся один над другим террасами. «Оттого, дюша мой, что здесь никогда печка не топит», — отвечал армянин. «Да и нет здесь печки». «Ах вы, безобразники, безобразники!» Вздыхала Глафира Семеновна, не слушая разговора мужа и Карапета. «Успели напиться». «То есть как-то печки не топят», — продолжал Николай Иванович. «А как же для обеда-то? Варят и жарят». «О, дюша мой, для кухня есть печка, а из печки это выходит маленький железного труба через стена. Но у турецкого люди здесь такого публика, что они любят сварить и жарить всякого кушанья на дворе. Сделает огонь на дворе и жарит, и варит. Глаш, слышишь? Вот хозяйство-то!» — окликнул Глафиру Семеновну муж. Но та угрюмо поднималась по заваленному тюками, мешками и ящиками на горному берегу и ничего не отвечала, расстроенная, что муж ухитрился надуть ее и выпить на пароходе. Несколько арабаджи в приличных фаэтонах, запряженных парой лошадей, предлагали супругам свои услуги. Босоногие мальчишки в ленючих фесках навязывали верховых ослов, чтобы подняться на гору, но Карапет сказал: — Пешком, пешком, душа моя, фендзем, пешком, барыня, сударыня, пойдем. На своя нога пойдем, а то ничего хорошего не увидим. Дорога была преплохая, мощеная крупным камнем, без тротуаров. Минуты через три между домами среди двух-трех кипарисов стали попадаться покосившиеся старые мусульманские памятники. Карапет указал на них и пояснил. «Вот где старое кладбище начиналось, а теперь выстроили на нем домы, а новое кладбище пошло выше на гора». Женщины с ребятишками сначала поднимались в гору в общей толпе, но потом начали свертывать в переулки. Свернул и Карапет со своими постояльцами в один из переулков, сказав, «Сейчас мы увидим дзервиши». И точно! В конце переулка открылась полянка. Там и сям мелькали надгробные памятники, несколько кипарисов простирали свои ветви к небу, а под ними усаживались приехавшие на пароходе женщины с ребятами. Тут же была и больная женщина, которую привезли в экипаж. Посредине полянки был деревянный помост, а на помосте группировались молодые и старые турки в усах и бородах и с четками на кистях рук. Они-то и были дервиши, как сообщил Карапет, и принадлежали к согласию так называемых «ревущих дервишей». Особыми костюмами дервиши не отличались от обыкновенных азиатских турок. Куртки, шаровары, пояс, но вместо фесок имели на головах полотняные шапочки. Один из них, старик, впрочем, был в большой белой челме и отличался длинной седой бородой. «Это шейх ад-дервиш», — указал Карапет на старика в челме, когда супруги расположились около помоста. «Шейх ат-Руфаи». «Эти дервиши — руфаи. А нас они не тронут?» — с опасением спросила Карапета Глафира Семеновна. «Не начнут гнать, видя, что мы не мусульмане?» «Зачем они будут нас гнать, дюша мой мадам? Мы им 5-6 пиастры дадим, а они деньги ой-ой-ой как любят». Публика стала окружать помост. Виднелось и несколько мужчин в европейских костюмах, в фесках и без фесок. Можно было насчитать 2-3 шляпы котелком. Рядом с супругами Ивановыми остановились 2 англичанки, одетые по последней моде. Они безумолку болтали по-английски с бакенбардистом в цилиндре и клетчатом пальто с пелериной. Николай Иванович взглянул ему пристально в лицо и увидал, что это был тот самый англичанин, с которым они приехали в Константинополь в одном вагоне. Они обменялись поклонами. Англичанин что-то спросил его на ломаном французском языке. Николай Иванович ничего не понял, но отвечал «Вуй, месье». «А разве у этих дервишей нет монастыря?» задала вопрос Карапету Глафира Семеновна. «Ведь дервиши — это мусульманские монахи?» «Есть, мадам. Хорошего монастырь есть. Вон подальше вход в этого монастырь, но они вышли из свой монастырь для публики, чтоб поскорей своя обедня сделать», — дал ответ Карапет. Два дервиша внесли на помост по вороху овчин и разостлали их полукругом шерстью вверх, а посредине — ковер. На ковер тотчас же встал шейх, а на овчинах разместились дервиши. Через минуту началось отправление культа завывающих дервишей Руфаи.